нашему театру 45-й год. За это время мне часто приходилось давать интервью. Ну, интервью это что такое? Это приходит корреспондент, как правило, в самое неподходящее время. Мы садимся друг против друга, начинается беседа. Он, корреспондент, уважаемый товарищ, чувствуете вы себя? Редакция интересуется. Я. Передайте редакции спасибо, скажите, что я себя чувствую. Он, корреспондент. Уважаемый товарищ, расскажите, пожалуйста, о ваших больших, замечательных, интересных, творческих планах. Я. Планы у нас большие, замечательные, интересные и творческие. Я знаю, что он у меня спросит. Он знает, что я отвечу. Полный порядок. Я подумал, а почему мне не взять интервью у самого себя? Кому, как не самому себе, можно задать самый каверзный вопрос? С кем, как не самим собой, можно поделиться самыми сокровенными мыслями? Ну, естественно, все это не для печати. Но при вас, при публике, с которой у меня в течение стольких лет такие добрые отношения, мне кажется, я ничем не рискую. Тем более, что сегодня, по-моему, здесь все свои. Нет? А, нет. Тоже свой. Впрочем, завтра мы поймем. Простите, можно к вам? А что ты мне выкаешь? Ну, не тыкать же мне. Меня же начальником вашим еще не назначили. Да? Ну, слава Богу, а то б таких дров наломал. Ну, давай, давай, переходи на ты. Мы с тобой не первый день знакомы. Ну, как скажешь. Ну, так как? Что? Я говорю, как? Жизнь как? Жизнь? А, ну возьми газету, прости, поймешь. Как жизнь? Не понял. Я говорю, личная жизнь как? Ничего это, бюрократы, подхалимы, казнокрады, жулики. 45 лет вокруг жулья. Не надоело, нет? Почему? Я же чередую. Надоедает одни, перехожу к другим. Бюрократы, потом подхалимы, казнокрады, потом краснобаи, жулики, потом дураки. И опять по кругу. Да так интереснее, действительно. Но ты показал просто дурака. Ну это ладно, Бог с тобой. Ну а если это не просто дурак, а дурак, так сказать, ну, такой занимающий положение. Ну, ответственный дурак. Узнает себя. Ой. Могут быть неприятности, нет? Что ты, никогда в жизни. Если он узнает себя, он уже не дурак. Он умный. А если он умный, он тем более себя не узнает. Потому что мы-то показываем дурака. Не тут все продумано. Давай дальше. Такой вопрос. Меня интересует популярность. Знаешь, что, не вали с больной головы на здоровую. Это ты любишь выступать по телевизору, по радио, а я потом отдувайся. Да? А мне кажется, популярность это приятно, идешь по улице, себя узнают. Да очень приятно, очень. На днях как раз. Иду по улице, смотрю, стоят двое, один другому говорит, Коля, а Коля, сейчас вот этот друг с нами третьим будет. Тот говорит, может не будет. Будет, будет, он никогда не отказывается. Ей по телеку показывали, как он в греческом зале. Такой вопрос. Иностранцы у вас бывали, да? Были иностранцы, а в чем дело? Ничего, не волнуйся. Ну, я и не волнуюсь. Из-за границы ты ездил, да? А у тебя склероз. Все забыл? Нет, я-то как раз все хорошо помню. Очень хорошо. Помню, как, стоя за границей, так сказать, на международной арене, ты говорил о наших бюрократах, алкоголиках, хулиганах, дураках. Ты знаешь, как это называется? Знаю. Вам дурак везде называется одинаково. Дурак. Я помню, мы приехали в Лондон, про нас в «Таймсе» написали, обращаясь к нам. Вы думаете, вы назвали бюрократов русскими именами, а мы не понимаем, что это про нас? Истинный бюрократ прописан в Лондоне. Так что бюрократ, алкоголик, хулиган – понятия международные. Главное, нужно раз понять навсегда, что если мы сами не будем говорить о своих недостатках во весь голос, нам об этом же чужими голосами будут нашептывать. Понял? Нет? не дошло. Ну, завтра утром на свежую голову подумаем, может быть, дойдет. Еще вопросы? Дети у тебя есть? Ты что, не знаешь? Нет, я знаю, но, может, ты знаешь то, что я не знаю. Да, я, брат, тебе такое знаю. Ну-ну, слушаю тебя. Нет, что-то. Никогда в жизни. Почему? А? Не доверяю тебе. Мне не доверяешь? Конечно. Я любому человеку могу доверить, столько не тебе. Тебе скажешь, сразу полстраны узнает. Выступишь по телевизору, знаем вашего брата. Нет, нет. Никогда в жизни не расскажу, как в одном учреждении работали жулики. Ну, те жулики обкрадывали государство, как хотели. Брали взятки, давали взятки. Причем кому давали? Причем делали это все, начиная от директора, кончая швейцаром. Когда все вскрылось, выяснилось, ни в чем не повинен, видите ли, главный бухгалтер. Ну, прокурор вызвал директора и сказал, вы меня извините, я вам не верю, что главный бухгалтер был не в курсе всех ваших авантюр. А тот ему говорит, а мы ему не доверяли. Вы, жулики, не доверяли главному бухгалтеру. Да, он не заслуживал доверия, понимаете? У него во время войны брат оказался на оккупированной территории. Знаешь, чего я не понимаю? Твоей позиции. Чего ты-то боишься? Я боюсь. А с чего ты взял, что я боюсь? Пускай жулики боятся. А мне бояться нечего. Я знаю человека, который сегодня занимает у нас в стране довольно видное положение, который обо мне говорит только в таком духе. Этот бюрократ, этот сатирик, у меня вот где сидит. Вот где. Выходит на сцену, сразу начинает. То плохо, это плохо. Причем, чем больше людям испортит настроение, тем больше денег огребет. То, что у нас плохо, это каждый дурак знает. Ты скажи, что у нас хорошо. Где никто не видит, увидь. Скажи нам, мы тебе втрое заплатим. Орёт, безобразие с чёрного хода выносит. Что ты орёшь? Радоваться надо, значит, уже есть что выносить. Кстати говоря, у чёрного хода и порядка больше. Вся очередь уже здесь. А в торговом зале просторно. Можно снимать кинохронику. Кстати, о кино. Недавно смотрел картину. Он любит её, она любит Маяковского, а комбинат сдадут досрочно. Вот картина. Выбежал, зубами скрежещет, не понравилось. А мне понравилось. Очень хорошая картина. Многосерийная. Есть смелые интимные сцены. Есть место, где она остается буквально в одном только сварочном аппарате. Этот орет. Того не хватает, этого не хватает. Да, было время, кое-чего не хватало. Так это когда было? А сейчас хватает всего. Всего хватает. Другое дело, что не всем. По-моему, ты все-таки доиграешься. Так думаешь? Ну что ты, не сомневаюсь. А почему такого плохого мнения о нашем начальстве? А, вот на кого ты рассчитываешь? Ну-ну. Ну, а если начальство тебя не поймет, да? Тогда начальство повыше, оно разберется. Возможно. А если нет, тогда начальство еще выше. Она соображает, она в курсе всех решений, кстати говоря, партийных решений, так что как-нибудь. Ну, разве только что? Как-нибудь. Ну, а есть вот что. Что этот дурень меня сейчас спросит, я не знаю. Вы погуляйте минут 15, а мы сейчас с ним за кулисами поговорим. Ну, пойди сюда.